Отделение ГАИ, куда мы зашли, оказалось принадлежащим к железнодорожному райотделу МВД, а дорожное ЧП произошло на территории соседнего района. Дежурный при нас связался по телефону с коллегами и, уточнив у них, что данное происшествие на советской армии было таки, рекомендовал нам, свидетелям ЧП, обратиться строго по адресу, а именно к дежурному следователю Октябрьского райотдела милиции. Это совсем недалеко, на проспекте Ленина. Прямого транспорта туда нет, проще всего пешком. Мы вышли из ГАИ, и мимолетный взгляд, который Марьяна бросила на кирпичную десятиэтажку, подсказал мне, что это, видимо, дом, где она живет. Тем более других домов напротив и не было, лишь унылые ряды гаражей. «Недавно здесь поселились?» — спросил я, чтобы только не молчать. Она промолчала. Мы шли рядом. Однако Марьяна уже не держала меня под руку. Видимо, какое-то доверие я успел заслужить. «Вам не кажется забавным?» — сказал я, легонько беря ее под локоть и чуть умеривая шаги, что мы с вами незаметно для себя превратились в союзников. Дружно идем к единой цели. На привод задержанного как-то не очень похоже, верно? Прошу вас. Меня зовут Феликс. Хорошо, пусть будет Феликс. Так вот, Феликс, забавного, конечно, во всем этом мало. Она высвободила локоть, перевесила сумку на правое плечо, словно бы устанавливая барьер между нами. Вы, как мне кажется, человек порядочный. А если так, то что? Вы тоже попали в беду, я все понимаю, — быстро заговорила она, и на сей раз в голосе у нее куда меньше было холода, чем раньше. Но в жизни за все приходится платить. Надо платить, расплачиваться за порядочность. Она остановилась и взглянула мне в лицо. В глазах ее была боль. Платить. «Расплачиваться. Не играйте словами, Феликс. Какая же она тогда порядочность, если уходит от расплаты за чужое горе? Тогда снимите с себя это бремя. Под лицом жить легче». Я не нашелся с ответом. Вернее, не пытался продолжать разговор. Меня сбила с мысли сама нелепость ситуации. Немолодой бородатый писатель. Душезнатец. И для читателей как бы мудрый наперсник, покорно бредет за маленькой норовистой дамочкой, которая моложе его лет на 15, и которая назидательно втолковывает ему нравственные азы, учит уму-разуму. И настороженно ждет, что вот-вот сейчас он того и глядит, даст от нее деру. «Давайте-ка ухватим машину», — предложил я, так и оставив без ответа ее сентенции. «Полчаса по такой жаре...» И это вовсе не кайф даже в вашем обществе, Марьяна. Я поднял руку и открыл дверцу тотчас тормознувшего возле нас «Жигуленка». Минут через 7-8 мы уже были на месте. Расплачиваясь, я вынул из кармана влажный комок купюр и не мог не заметить, как иронически покривились по-детски припухлые губки. «Да-да», — зло подумал я, — «миллионер, типичный новый русский. Такие вот и давят несчастных старушек». Мы прошли дворами и вышли к кирпичному пятиэтажному строению, возле которого стояли две темно-синие милицейские легковушки и фургон с зарешеченным окошком. Входя в подъезд, я вдруг почувствовал холодок меж лопаток. А вдруг да и не скоро отсюда выберусь. Дежурный следователь оказался совсем молоденьким парнем с редкими черными усиками, над вывернутыми, как у негра, губами. И загорелый он был до чертиков, мулат и мулат. Он невнимательно выслушал Марьяну, разглядывая ее саму куда с большим тщанием, порылся в стопке протоколов и обрадованно чмокнул, найдя нужную бумажку. «Так есть. Уже возбуждено по факту наезда». Он не произносил «же», и его «узе возбуждено» заставило меня непроизвольно улыбнуться. «Но ведь дитя, такого и бояться неловко». «Так вы говорите, соседка пострадавшей гражданки?» — он покивал Марьяне. «А этот гражданин, подозреваете, виновник долозного происшествия, так?» «Да, именно такую версию представила ему моя милая дамочка, увы». «Я не настаиваю», — Ее хрипотца сейчас не казалась мне милой. Я сказала вам, что, возможно, он, потому что его появление в больнице... Ага, вы заговорили. А что скажете вы, гражданин? Давайте-ка, кстати, сразу ваши фамилии запишем. И адреса как? Азарина Марианна Вадимовна, так. Магнитогорская, так. Дом, квартира, так, так. А вы, значит, Ходоров. Феликс Михайлович. Подождите, Ходоров, говорите? Следователь нырнул носом в какой-то протокол или дело, кто его знает, и тотчас поднял на меня ликующий взор. А мы вас ищем, Ходоров. Часа два УЗ названиваем, и все впустую. А тут вы сами, красота. Они меня ищут. Вот так-то, со злорадством, и мне... «Почудилась, что ли, с неподдельной грустью», — сказала Марьяна. «Вы отметьте, пожалуйста, что он как бы сам с повинной, даже не пытался убежать». «Ой, да чего вы говорите такое?» — улыбаясь во весь губастый свой рот, воскликнул следователь. «Мы уже хотели дело открывать о похищении писателя Ходорова. Это за вас насильно увезли с места происшествия, так же?» — веселясь обратился он ко мне. «Вот и расскажите теперь подробненько». Марьяна в изумлении переводила взгляд с него на меня. Следователь заметил это и тотчас пояснил. Господин Ходоров был в районе 13 часов на телестудии. Мы там узнали. На его глазах машина сбила женщину. Нарушители насильно затолкали его в машину и увезли. Это видела мороженщица и еще гражданка одна. Понятно, Азарина? Так я слушаю вас, Феликс Михайлович. Как дальше было-то? Я четко выполнил наказ Джиги. Сбил старушку «Опель». Не из нашей области. Цифры там, где рюс, кажется, то ли 5-4, то ли 9-4. В машине были трое. Один моложавый, с виду армянин. Два других русские, им явно за 40. Одеты они... Врал я не слишком уверенно. Но молоденькому следователю, разумеется, и в голову не могло прийти, что солидный писатель пудрит ему мозги. Правда, его несколько удивило, что нарушители так легко отпустили меня. Просто-напросто вышвырнули из машины где-то в районе дороги на Красную Глинку. Он пожалел, что я точно не запомнил номера. Названные мною цифры 8 и, кажется, 5 или 6 немногим помогут в розыске преступников. На Марьяну он внимания уже не обращал. Кое-что уточнил насчет пострадавшей, дал расписаться и целиком отдал время моей персоне. Пораспрашивав еще о деталях и записав адрес, служебные и домашние телефоны, он сообщил, что если преступники будут задержаны, я непременно понадоблюсь при опознании и меня вызовут. Когда мы выходили через дворы на проспект Ленина, Марьяна нарушила молчание, которое меня уже тяготило. Но заговорить первым не хотелось. «Феликс Михайлович, вы должны, если можете, простите меня, пожалуйста». Чувствовалось, как трудно дается ей каждое слово. «Я плохо разбираюсь в людях, ошибаюсь в них. Вот и вам не поверила. А другим? Неужто я подозрительно выгляжу? Мне, признаться, странно». «Ах ты, старая бородатая кокетка!» полоснула в мозгу. «Ждешь комплимента, а сам нагло врешь. Если бы вы только знали, Феликс Михайлович, как хочется верить, что люди, пусть не все, а те, с кем столкнешься, все они честные, добрые, бескорыстные. Веришь, а потом убеждаешься, что все-все ложь, что остались на свете одни прагматики, которые заняты только улаживанием своих делишек за счет других. Так радостно бывает, когда вдруг встречаешь человека с искренними чувствами. Пусть самые простые эти чувства — доброта, сочувствие, искреннее внимание к чужим бедам — так это редко, слишком редко, к несчастью. Она замолчала и до трамвайной остановки не произнесла больше ни слова. О чем-то сосредоточенно думала, хмурилась, отчего надлом бровей стал еще резче, острей, почти треугольничком. Когда подошла двадцатка, Марьяна сделала было шаг к трамваю, но остановилась и с детской робостью взглянула на меня —